«Черт, Бен, а ты не перестарался!» — воскликнула девушка, испугавшись того, что они могли сделать. Она в пару прыжков достигла упавшей женщины и стала проверять ее пульс. «Нет, я старался сдерживаться», — безо всякого раскаяния в голосе ответил парень, оставив на ее попечении ученую, а сам вновь направился к терминалу. «Ох, это было больно!» — зашевелилась Оливия, приложив руки к голове и груди. В это время стали подавать признаки жизни и ее щупальца, приподнимая ту над полом. «Не шевелитесь, доктор Актриус, у вас могут быть сломаны ребра», спеленала манипуляторы паутиной Гвен, решив все же не искушать судьбу. После чего еще и сделала то же самое с самой ученой, но без энтузиазма. Она и так ощущала себя в роли злодеев, учитывая, что в этот раз они не спасали никого, а как бы наоборот, чтобы не думал по такому поводу Бен. «И, простите нас, мы не хотели». «Ага, конечно», с сарказмом проговорила женщина, на удивление спокойно восприняв свое положение. «И тот молодчик вот совершенно нехотя собирается рыться в файлах моего проекта, совершенно секретных, между прочим. Вы ведь в курсе, что в этой стране промышленный шпионаж особо наказуем на федеральном уровне. Тем более с учетом того, что в данном случае он относится к ядерной энергетике, вам светит пару пожизненных сроков на двоих, в лучшем случае. Бен, черт бы тебя побрал», прошептала Гвен себе под нос, поворачиваясь к напарнику, что все же решил закончить ранее начатое. «Да, теперь они точно больше похожи на злодеев. О, обязательно поберет», подхватила ее ругательство неожиданно радостным тоном Оливия, чем заставила Стейси напрячься и быстро к той обернуться, но на первый взгляд все было в порядке, а чутье лишь слегка подавала голос, как будто неуверенная в том, что должно последовать, и уровне опасности для своего носителя. Только кое-кто гораздо ближе и гораздо хуже. С этими словами одно из примотанных к телу ученой щупалец изогнулось и зажало ранее незаметную клавишу на наруче левой руки. Приготовившуюся к атаке девушку почти сразу стало мутить, во рту появился кислый привкус, а зрение стало расплываться. Это уже не говоря о головной боли. Звуки и вовсе доносились как через вату. О, интересный эффект. Вы еще можете стоять на ногах. А если так, неизвестно, что сделала ученая, но тут уже самочувствие окончательно перешло к отметке «можешь ползать, но лучше полежи», отчего Гвен ощутила лишь то, как упала на что-то твердое. Но самого удара так и не почувствовала. Все ее чувства отказали, оставив лишь самую каплю слуха и едва работающее зрение, которое постепенно охватывало тьма беспамятства. «Да, мистер Осборн, нарушители у меня, да, никаких проблем. Наоборот, это было даже полезно для моих опытов. Конечно, можете их забирать, я пока немного отдохну, нам с Алексом предстоит скоро довольно много работы, очень много работы». Майкл не знал, сколько времени он тут провел. День, ночь, сутки, неделю, месяц, больше. Ублюдок Уоррен держал его в заперти, не давая никакого шанса даже просто увидеть солнечный свет. Что уж говорить про новости. И все же тот не был молчуном. Жаль лишь, что предпочитал рассказывать о своем величии как ученого, превозносить собственные таланты и поносить всех остальных. Слышать этот противный голос желания пропало уже после первых опытов на нем. Потом оно и вовсе превратилось в жажду вырвать язык Майлза вместе со всей требухой, произведя на том вскрытие безо всякой анестезии. Наоборот, стоит даже вколоть ему адреналин, чтобы не мог потерять сознание и мучился, паскуда. Но это были лишь мечты измученного организма. Почти без еды и воды, лишь на внутривенном питании, Морбиус чувствовал себя просто ужасно. Про время не стоило вспоминать, он себя-то едва помнил после всех испытанных по вине этого вивисектора страданий. Тот вовсю издевался над его генами, вкалывая свои разработки и проверяя изменения в организме на все новые и новые вирусы. Причем не обычные, а модифицирующие, у истоков которых и стоял сам Майкл, о чем теперь жалел. Его разработка должна была спасать жизни, а не становиться оружием, о котором грезил безумный ученый. И что самое обидное, у того получалось. Настоящее биологическое оружие нового поколения. Просто ужас. Если тому удастся его доработать и выпустить в люди, то это станет началом конца. Мутации генов приобретут просто ужасающую тенденцию и направленность. Тем более, если ключ от них будет у кого-то вроде того же Уоррена. И ведь даже если он передаст их правительству, будет не лучше, даже хуже. США не замедлит провести широкомасштабные испытания. Впрочем, как и любой другой большой игрок на политической арене мира, Впрочем, эти мысли возникали в разуме подростка только первое время, пока тот еще мог здраво мыслить и не впадать в отчаяние и самоуничижение. Но чем больше проходило времени и чем больше на нем ставили опытов, тем туманнее виделись собственные перспективы. Вернее, Майкл понимал, что от него скоро избавиться, ведь Уоррен сообщил, что почти нашел ключ к программированию вируса на изменение ДНК в нужном направлении. Радовался и обещал выпить за него шампанское. Посмертно. Все жертвы, во имя науки. Тварь лицемерная. Хотя сейчас проклинать ученого-садиста сил тоже не осталось. В последнее время Майкл ощущал пустоту внутри себя, а также голод. Видимо, минералы и вещества в капельнице уже не заглушали голод организма, изувеченного опытами. Также сильно снизилась чувствительность, что наоборот, стало весомым плюсом, ведь помогало избавиться от боли. Майлз что-то еще временами сетовал на уплотнение кожного покрова, но все равно не сбавлял своего энтузиазма. Тем не менее, все признаки указывали на то, что Морбиусу недолго осталось. Вскоре он умрет на этом лабораторном столе и перестанет мучиться. Жаль только, своего мучителя забрать с собой не выйдет. Блядство. Внезапную дрему жертвы прервала ругань мучителя и звук чего-то упавшего на пол. Повернуть голову удалось удивительно легко, хотя казалось, что суставы скрипели как несмазанные петли. Так, это сюда, и это не забыть. Взгляд Майкла зацепил фигуру Уоррена, что судорожно собирал вещи и бумаги в коробки и чемоданы, которые притащил с собой сегодня. Неужели все? Нет, не влезает. Черт. Отбросив очередной прибор, ученый с яростью швырнул тот в стену. Ублюдочный коп. Вот надо было ему лезть в мои дела. Еще бы месяц. Его взгляд упал на лежащего Майкла, что продолжал смотреть на него самого. Хаем, а ведь я был так близко, и мои опыты еще не закончены. Ты еще должен был принести мне славу и деньги. Жаль, что уже. Хотя, задумался мужчина, поглаживая небритый подбородок. Действительно, если удастся взять машину, то я смогу сохранить больше результатов и продолжить. Точно, так и сделаю. И Уоррен метнулся на выход с несвойственной для его комплекции прытью. Вернулся он через неопределенное время, за которым Майкл не мог следить, да и незачем. Хотя с другой стороны апатия немного отступила, ведь как он смог осознать через какое-то время в своем затуманенном мозгу, у его мучителя возникли проблемы с полицией, и теперь он вынужден собирать вещи и убегать, если удастся в это время позвать на помощь или подать сигнал. Да, его тело слабо и беспомощно, но ведь вокруг окажутся люди. Это шанс, шанс и надежда. Она вновь забрезжила в его разуме, не желая тот покидать. Майлз решил в первую очередь заняться своим подопытным, как самым габаритным грузом, для чего подвинул ближе каталку, чтобы переложить того. Отвязывать вялые руки и ноги отставшего узилищем прозекторского стола ученый не боялся. Майкл даже на вид был достаточно плох, а если помнить все то, что с ним творили, удивительно вообще, что он мог оставаться в сознании. Куда большей проблемой виделось перемещение самого неожиданно тяжелого тела на подвижную платформу. Все же физический труд у Уоррена был не в чести. Положи парня на место и отойди от него. Как гром среди ясного неба раздался позади незнакомый мужской голос командным тоном. «Стейси, сука!» — выругался про себя ученый, которого как раз застали за перемещением тела подопытного. Он явно узнал того, кто нарушил его планы. Выследил-таки. «Ты ведь даже не представляешь, во что ввязываешься, не делая резких движений», — проговорил Майлз, кладя свой живой пока еще груз на место и медленно разворачиваясь к неожиданной проблеме. «Тут замешаны такие силы, которые сотрут тебя в порошок и не заметят. Лучше забудь все то, что успел увидеть, и вали к своим карманникам и дебоширам. Обязательно, как только закую тебя в наручники и отдам под суд», — ничуть не меняя уверенного тона, ответил мужчина, которого смог разглядеть Морбиус со своего лежака. Тот был довольно крепким и на вид весьма грозным, с этой его позой и пистолетом, да и взгляд. В этот момент Майкл начинал верить в те истории, что раскрывают полицейских как настоящих героев без страха и упрека. Надежда в его сердце застучала с новой силой, вторя ускорившемуся пульсу. «Скоро он будет свободен. Проклятая ищейка! Видит Бог, я этого не хотел. Ты сам меня заставил». Покрасневшее лицо ученого пошло пятнами от страха и гнева. Его рука же опустилась в карман халата. «Не стоит совершать глупостей, мистер Уоррен. Вам и так светит немалый срок. Не отягощайте свою участь», — жестко отчеканил полицейский, поправив пальцы на курке пистолета. «О, я прекрасно знаю, что именно меня ждет. А вот знаешь ли ты, что будет дальше. После этого с безумной улыбкой Майлз резко поднял руку и вколол себе что-то из инъектора. В тот же момент в помещении раздался грохот пары выстрелов. Это полицейский среагировал на резкое движение. Несколько капель крови из груди ученого попали на лицо Морбиуса, заставив того слегка вздрогнуть и облизнуться. «Идиот, вот надо было ему все так закончить», – посетовал тем временем коп, после чего подошел, прощупал пульс у ученого, после чего снова покачал головой и поднялся, смотря на бледное лицо молодого человека. «Эй, с тобой все в порядке? Ты меня слышишь? Как тебя зовут, парень?» «Майкл», — смог проговорить тот, едва в силах унять накатившую на него эйфорию и желание накинуться на труп своего обидчика и выпить всю ту сладкую жидкость, что он содержал в себе. «Она поможет унять безумный голод, что он ощущал прямо сейчас. Да, непременно. Потерпи немного, Майкл, помощь уже на подходе. Теперь все будет хорошо», — постарался мягко подбодрить того полицейский, отвязывая ноги, которые ранее не успел отстегнуть у Орин. «Все уже закончилось», — похлопал он парня по плечу для ободрения. «О, все только начинается, идиот». Внезапное шипение снизу застало обоих врасплох, после чего что-то с силой швырнуло тело копа в стену, сшибая препятствие. Возле же кушетки вставала фигура в докторском халате. Впрочем, тот быстро оказался сорван, а под ним был уже не Майлз Уоррен, вернее, не совсем он. Его тело стало более худощавым и крепким на вид, были видны бугры мускулов. Кожа позеленела и стала напоминать скорее шкуру с наростами, уши выросли, волосяной покров поредел и продолжал уменьшаться, выпадая на глазах. Но хуже всего было то, что на груди монстра быстро уменьшались две раны от пуль, причем прямо на глазах. «Да, теперь ты станешь первым, кто увидит всю мощь моего открытия и почувствует ее на себе, а потом станешь еще одним подопытным, а то первый явно приходит в негодность», — с презрением посмотрело существо желтыми глазами без зрачков на парня, после чего перевело их в сторону поднявшегося полицейского. Тот не замедлил отреагировать, даже из такого положения начав посылать пулю за пулей в сторону преобразившегося ученого. Вот только они не могли причинить ему сильного вреда, даже проникая в организм. Все пули едва смогли преодолеть плотную кожу, а уж далее, под плотные мышцы, и вовсе ни одна не прошла. В итоге те просто осыпались, после чего раны зажили еще быстрее, чем две предыдущие. «Да что ты за тварь такая?» — в сердцах выругался полицейский, ошарашенно наблюдая за происходящим. К тому же щелчки в пистолете показали, что патроны у него закончились. «Сейчас узнаешь», — зло ощерился монстр. «Ах!» — но внезапно поперхнулся, когда ему на плечо легла бледная рука, потянув немного назад, а после за плечом вознеслась голова, скрыв лицо под длинными спутанными темными волосами. «Морбиус, да, это и в самом деле был он». Мучители и жертва поменялись местами. Все же та самая надежда показала, что она вполне может помочь Майклу исполнить все его желания. Тем более, когда у него есть к этому столь мощный стимул. «Жажда мести и желание испить крови урода, досуха. Пришла твоя очередь насладиться тем, что ты создал», — прошипел юноша, после чего вонзился зубами в шею измененного Уоррена. Юноша не обратил внимания на это, но его изменившиеся на клыки зубы легко разорвали плотный кожный покров ученого, помогая добраться до вожделенной влаги. Тот пытался сопротивляться и отбросить от себя Майкла, но все оказалось напрасно. Силы были неравны, а ведь парень смотрелся фактически бомжом-дистрофиком на фоне бугрившегося мускулами Уоррена. И тем не менее тот не мог сдвинуться ни на миллиметр, только вертеться в руках нового охотника и вопить от накатившего страха. Такого Уоррен не испытывал, да никогда. Он ощущал, как по капле его покидает сама жизнь. Тело все хуже слушается, а борьба превращается в жалкую возню конечностями. Вот уже не он сам стоит, а его поддерживают под руки, чтобы не дать упасть и оторваться от трапезы. «Граарх!» — с наслаждением прорычал Майкл, когда ощутил, что поток крови окончательно иссяк, а тело в его руках застыло холодным грузом. Напоследок он рванул зубами горло Уоррена, разрывая то напрочь и оставив голову висеть на лоскуте кожи. Легкое движение кисти, и та улетает в сторону, пока тело падает на относительно чистый кафель. На том были лишь несколько капель крови, что так и не успели собраться в лужу. «Отличная работа, Майкл Морбиус». Раздавшиеся тут же хлопки заставили парня отпрыгнуть в сторону спиной вперед, вспомнив, что он тут как бы был не один. Вот только, напротив, у самого входа, был совершенно не тот полицейский. Коп как раз лежал без сознания рядом у стены, но явно дышал. А вот поприветствовал юношу некто иной. Он представлял собой мужчину в деловом костюме, за исключением маленькой детали, горящей головы в виде тыквы. Но ты уверен, что теперь все твои проблемы позади, и их не стало еще больше? Я. Речь далась юноше тяжело с долгого молчания. Я справлюсь. Теперь, сжав кулаки и ощущая, как они наливаются силой, проговорил тот, прочь с дороги. Страх снова вернуться в лабораторию и стать подопытным, когда свобода была так близка, да еще и Уоррен говорил о своих покровителях. Ясно, тогда переходим к плану, покивал сам себе неизвестный. Будем знакомить тебя с иной стороной жизни постепенно. Почти тут же вокруг Майкла вспыхнул огонь, поглотив все свободное пространство и давая тому лишь бессмысленно кружить на жалком пятачке, стараясь уберечь лицо от жара огня. На очередном витке что-то схватило его и вздернуло в воздух. Попытавшись извернуться, Морбиус получил несколько чувствительных ударов, после чего ощутил укол в шею. Он лишь успел заметить фигуру в темной броне и шлеме маски, на груди которой был знак паука. Та смотрела через визоры в шлеме ему в глаза и, казалось, могла видеть насквозь все его страхи, желания и сомнения, после чего кивнула, принося с собой хоть и страх, но еще и чуточку надежды. Да, теперь у него всегда будет надежда. Он смог выбраться один раз, сможет и снова, если сохранит надежду, только немного отдохнет. Глава 45. Адский поворот судьбы. Некоторое время спустя, Аскарп, Гвен Стейси. Приходить в сознание было, на удивление, не так больно, как бывало ранее в опасных ситуациях в ее родном мире, хотя и приятным такое назвать язык не поворачивался. К тому же что-то не так было с ее самочувствием. Такое ощущение, что она все же попала на свой выпускной бал и как следует набралась, так что теперь все мысли путаются и мешают вспомнить, что именно случилось и когда. Еще и тело слишком непослушное. Желание почесать нос вылилось в дрыгание левой ноги. Новый посыл в мышцы руки, и вот уже ее задница вильнула в сторону. Да что такое происходит с нею? Успели накачать наркотиками, пока она была без сознания? Гухин. Кашляющий и каркающий голос явно не походил на ее знакомого, хотя она была уверена, что это был именно он. Буэн. Собственный отклик показал, что проблемы мышц касаются и таковых в ротовой полости. Язык словно онемел и не желал ворочаться как надо. С другой стороны, стоило ей слегка прекратить свои попытки пошевелиться, как зрение стало возвращаться, посылая на сетчатку картину светлого помещения, только абсолютно пустого, если судить по тому участку, что видели ее глаза. Ну, за исключением двух кушеток, на которых лежали они с Беном. Напротив же была массивная и герметичная дверь, слева от которой находилось стекло, тоже не отличавшееся плотностью. А вот уже там виделась суета людей в форме. Часть ходила из стороны в сторону, кто-то болтал, но были и наблюдатели, что присматривали за девушкой и ее напарником, и уже успели доложить кому-то. Хреново, во что они успели ввязаться и что их ждет. В тот же момент, как по заказу, начали возвращаться воспоминания минувшей ночи. Ох, не самые лучшие, честно говоря, еще и приправленные собственным сильным смущением, чувством вины и злости на товарища, который ее во все это втянул. Они попались, и не просто попались, а попались на преступлении, причем со многими отягчающими, и ни единого шанса выйти сухой из воды. Если, когда ее отец узнает обо всем, она может не бояться головомойки, ее ждет тюрьма. Тут никакой папочка из полиции не отмажет, не в таком деле. С другой стороны, они пока еще не в участке, так что можно попробовать сбежать, только улучшить время и возможность, ага, и привести тело в порядок. Чем их так накачали, что она едва соображает? Какое-то психотропное вещество. Наверняка хотели, чтобы они подольше оставались без сознания, но паучий ген помог справиться с той дрянью, что им вкололи. Еще и времени прошло маловато, раз Гарри все еще нет тут, как и полиции. Гух, гух, ее мысли прервал зов, похожий на кашель. Пошатывающийся Бен сел на свою скамью и старался оставаться в таком положении, хотя было видно, как дрожат его конечности, пытаясь удержать тело вертикально. Пахук, идот, черт, даже обругать этого придурка по-человечески не выходит. Если бы он еще мог говорить, то уже спалил ее имя. Только явно неадекватное состояние спасает парня от того, чтобы она начала его избивать, и плевать, что вместо ног почему-то задвигались руки. Девушкой так его достанет чем угодно, не принципиально, Кулак ему проедется по тупой головешке или носок стопы. Время продолжало тянуться мучительно долго в попытках взять свое тело под контроль до того, как придет кто-то, кто будет решать их дальнейшую судьбу. И не принципиально, кто это будет. Стоит только кому-то более компетентному появиться, как первым же делом он захочет узнать их личности, как минимум. О, это действительно было удивительное открытие, которое девушка сделала, но ее маска и костюм в целом все еще оказались при ней, только без дополнительного снаряжения. У Бена также были сняты паутинометы и прочие гаджеты. Это было странно. Хоть бандиты, хоть полиция, всегда первым делом стремились узнать личность паука или паучихи. Вопросы касательно того, кто именно их захватил, становились совсем нетривиальными. Новая суета за стеклом началась, когда сама девушка смогла уверенно сидеть на своей лавке. Она еще плохо могла различить вошедших, но это точно были важные шишки, перед которыми сейчас отчитывался начальник охраны. У Гвен уже были догадки, кто это может быть. Спустя пару мгновений они подтвердились, когда перед стеклом появился Гарри Осборн в представительном костюме. Такое ощущение, что его вырвали не со школьной скамьи, а какого-нибудь важного совещания или переговоров. Впрочем, не он привлек внимание девушки, а тот, кто был рядом. Александр Паркер, который разглядывал ее и Бена во все глаза и при этом держал в руках их оборудование, на которое им указывали Гарри и охранник. Черт, так проколоться. Это же тот самый прибор, который он сделал для сестры, а та уже передала всей команде. Теперь он догадается, наверняка, и Тереза будет такому не очень рада. Что будет после того, как с нее перед ним снимут маску, и говорить не приходится. В прострации девушка наблюдала, как они входили в помещение, где их держали. Кроме Паркера и Осборна, вошли также и трое охранников с электродубинками на случай сопротивления. Вот только она и не думала нападать, только не на них, в отличие от Бена. Дурак решил дернуться, когда Осборн встал неподалеку, но так и не рассчитал своих сил, попытавшись изобразить нормальный бросок, когда дерганно встал, едва не заваливаясь на бок, за что получил удар дубинки по боку. Девушка не понимала, на что именно он рассчитывал. Взять Гарри в заложники и так попытаться выйти отсюда, с их-то текущими силами, вернее, слабостью. Они бы далеко просто не ушли. Тянуть время, тогда полиция точно их обложит. Да и что потом, так они 100% себя зарекомендуют как преступники. Стоит ли говорить, как к ним будут относиться после такого не то что простые люди, но даже знакомые и товарищи по команде. А Тереза точно убьет без вопросов, ведь тогда и Алекс будет в зоне угрозы. А такого старшая Паркер не простит. Гвен хорошо успела изучить характер паучихи этого мира. Тем временем пара охранников смогла заломать Бена, удерживая того на месте, что было слегка удивительно, даже несмотря на слабость после наркотиков. По крайней мере, сама девушка не ощущала такого. Вот потеря контроля над мышцами, да, но не более. Сила сокращения не уменьшилась, просто перенаправлялась не туда, куда нужно. Да и даже действуя не в полную силу, справиться с обычными людьми было несложно. Так она думала, пока не заметила, что руки охраны облачены в странное покрытие, которое ранее она приняла за броню с металлическими вставками. Теперь же, если присмотреться, можно было сказать, что это нечто большее. Напоминало часть костюма того же гоблина из ее мира. Черт, неужели экзоскелет? Тогда все становится понятно. Кроме одного, почему они так свободно распоряжаются такой технологией. Или, быстрый взгляд на Алекса показал, что тот может и не замечать подобного, ведь доспехи спрятаны под форменной курткой так, что наружу выглядывают только перчатки. Хитро. Значит, Бен был все-таки прав. Итак, уважаемые господа грабители, шпионы и просто бандиты, у нас будет к вам несколько вопросов, на которые, я надеюсь, вы сможете вразумительно ответить, начал говорить Гарри, сев на предложенный охранником стул прямо напротив них. Илхи, что, будешь пытать нас, дерзко ответил, слегка дернувшись, алый паук. Вы кино пересмотрели, изобразил удивление Осборн-младший. Это там все столь примитивно. В нормальном мире действует закон, который позволяет добиться лучших результатов с меньшими затратами. Все, что я сейчас предлагаю, это сделку. В ваших руках оказались технологии, которые были украдены у Эскорб. Я могу отозвать из обвинения статью о данном хищении, если вы скажете, как или через кого она к вам попала. Я уберу из своих рядов шпиона или дурака, а вы сможете наслаждаться не несколькими пожизненными, а только вполне приемлемым сроком. На мой взгляд, довольно щедрое предложение. Более чем, по мнению Гвен. Вот только они ничего не скажут, ведь тогда подставят более явно своих подруг, не говоря уже о самом Алексе. Ведь раз такой вопрос прозвучал, значит, они пока не поняли, что это именно те паутинометы, что получила от него Тереза. Или же Лекс понял, но не сказал. Девушка постаралась всмотреться в лицо парня и его глаза за стеклами очков, но тот смотрел на них двоих сложным взглядом, вертя устройство в руке. Внезапно в его глазах при очередном взгляде на Бена мелькнула какая-то догадка, после чего он быстро достал из кармана куртки набор инструментов и быстро стал копаться в паутиномете, разбирая тот. За этим стали с интересом наблюдать все присутствующие, включая Гарри, прекратившего их допрос. «Снимите с него маску», прозвучали как гром среди ясного неба слова Алекса, стоило ему докопаться до чего-то явно слишком необычного. Гарри на это лишь кивнул охранникам, державшим Бена. Гвен пыталась им помешать, но ей навстречу вышел последний из вошедших в серой форме, поигрывая дубинкой с искрами на круглом оголовье. Тем временем с ее напарника все же смогли стянуть тряпичную маску, открывая его внешность. Реакция последовала незамедлительно. Папа, вау, это очень интересный поворот», — поддержал своего явно потрясенного друга Гарри, пока все замерли. Ситуация напоминала сценку из ситкома, только вот самим паукам сейчас было не до смеха. С одной стороны, то, что Бена приняли за Ричарда Паркера, хорошо, в этом мире он считается мертвым. С другой стороны, теперь у их команды большие проблемы, если догадки Гвен относительно истинной личности паука этого мира подтвердятся. И не просто большие, а громадные. Такого он точно не оставит на произвол судьбы и начнет свою охоту за Беном. Как ты догадался, Лекс? Паутинометы. Они очень похожи на те, что я делал, для интереса, замялся в конце парень. Явно не хотел говорить, что делал их для сестры. Значит, Гарри об этом не знает, но теперь точно может что-то заподозрить. Вот только их конструкция несколько отличалась. Незначительно внешне, но можно было сослаться на иной дизайн, хотя кое-что мне не давало покоя. А потом я вспомнил тот момент, когда они связали доктора Актриус. Такой конструктивной особенности в наших паутинометах не было. Я примерно понимаю, как этого можно достигнуть, но пока не программировал. Требуется доработка состава паутины, чтобы все органично работало. А здесь такое уже реализовано, получается. И теперь, посмотрев на картриджи, могу уверенно утверждать, что тот, кто их сделал, пользовался нашим устройством, но был хорошо с ним знаком и знал состав жидкой паутины, чтобы быть в силах его доработать, а ведь это знал слишком узкий круг лиц, и сейчас никого из них в живых быть не должно, хотя чуть ранее Тереза рассказывала, что столкнулась с кем-то, кто как раз владел такой технологией, тогда она и загорелась своим паркуром. Я еще подумал, что тот тип пользовался этим в своих движениях, и теперь вновь вижу почти то же самое, даже наработки все схожи с тем, что я видел. С этими словами он нажал на что-то, позволяя появиться тонкой нити паутины. Да, точно как в тот раз. Образец чуть ли не один в один. Вот мне и захотелось увидеть, что за человек смог повторить тот успех моего отца и его друзей. Хотя я и сам сейчас потрясен догадкой. Это, ты же умер. Мама рассказывала. Это уже было обращено напрямую к Бену. Ха-ха-ха-ха-м, послушай, парень. Я не Ричард Паркер, решил все же ответить Бен. Он явно был смущен и расстроен случившимся, и наконец в его глазах Гвен заметила отблеск чувства вины. Похоже, что вопрос и взгляд от Лекса задел что-то в его душе. В принципе, девушка даже догадывалась, что именно. Ведь, по сути, тот сейчас должен был видеть в том отражении другого себя, который не стал человеком-пауком и продолжил свою мирную тихую жизнь ботаника, попутно сталкиваясь с тем, что не предназначено для него. Да, все они сильно облажались, ведь жизнь простого парня не такая уж и тихая, учитывая все его травмы. Кстати, а где его гипс? Это все большое недоразумение. Ну-ну, с явно видимым сомнением ответил на подобное Осборн. Слишком много совпадений, мистер не Ричард Паркер. Внешность, знания и умения. Я только одного не могу понять, за каким чертом вы решили вторгнуться на секретный объект Аскорб и украсть наши наработки. К тому же я думал, что ткачиха и ее команда на стороне хороших, как бы ни извращались всякие писаки с таблоидов, при этом взгляд подростка переместился уже на саму Гвен, подчеркивая, к кому в большей степени это относится. И ей стало так же стыдно, как и ее напарнику. Мы ничего не крали. Да, тогда записи с камеры наблюдения в лаборатории доктора Октавиус подтвердят ваши слова, верно, как и у камер с фасада первого этажа, с сарказмом протянул Гарри, ухмыльнувшись. Вот сейчас он как никогда напоминал злодея. Короче, это все интересно, но превращается в фарс, на который у меня и моих людей нет времени. Гарри попытался что-то сказать Лекс, но был перебит. Не в этот раз, друг мой, положил ему на плечо руку Гарри. Тут все слишком серьезно, чтобы я пускал это на самотек. Налицо промышленный шпионаж. Отец как-то рассказывал про подобное. В прошлый раз Аскарп сильно потеряла в прибыли и репутации. Сейчас мое положение еще более шаткое, чем ранее. Я не могу допустить утечки, потому, раз они не хотят добровольно идти на сделку, то ими займутся компетентные органы. Даже если одним из преступников внезапно оказался твой восставший из мертвых отец. К тому же тут явно что-то не так, уж больно он ловкий для мертвеца, да и сохранился слишком хорошо. Конечно, и твоя мать, все еще красотка даже в свои годы, но это уже что-то за гранью фантастики. А мы не в фильме, как я уже сказал. Значит, все куда логичнее, рациональнее и, скорее всего, грязнее, чем мы думаем. Я не так долго в этом бизнесе, но уже успел повидать всякого. Не хочу, чтобы это коснулось еще и тебя, развернул Осборн своего явно расстроенного друга к выходу и стал его выводить. Кстати, как рука? О, отлично, спасибо, Гарри. Этот рукав позволяет мне ею двигать так, что и не чувствуется, что там есть перелом. С этими словами Паркер задрал рукав куртки и показал знакомый уже Гвен образец технологии от экзоскелета гоблина. В этот раз это была лишь часть, что облегала руку от предплечья до плеча. Парень пошевелил рукой в разные стороны, а затем схватил тот стул, на котором до того сидел Гарри, и даже могу поднимать ею грузы. Удивительная технология, то ли еще будет, друг мой, с вашим гением, твоим, Тумпса и Октариус. Мы сможем добиться несравненно большего. Главное, двигаться в нужном направлении, несмотря ни на что. Мы еще принесем мир не только в Нью-Йорк, но и в этот момент явно срепетированную речь Осборна прервал шум за дверью. Не успели охранники в основном помещении насторожиться, как ее буквально внесло внутрь будто от взрыва, а вслед за нею показались и несколько теней. Они тут же накинулись на охранников и стали тех вязать паутиной. Первые мгновения у вторженцев было преимущество внезапности, благодаря чему те смогли вывести из игры сразу четверых, но вот дальше дело застопорилось. Экзоброня под формой охраны не позволяла проявиться сверхчеловеческой силе девушек из команды ткачихи, а это была именно она. Сама Тереза, ее вечная тень и поддержка в виде Джессики, а также молодые пришелицы из другого мира со своими матерями. Только кошки не хватало, и сейчас те, как могли, пробивались к карцеру, в котором оказались заперты Гвен и Бен вместе с Гарри и Ликсом, не считая трех охранников. Дверь заблокировал, кстати, начальник охраны, что и стоял последней преградой на пути, легко сдерживая напор самой ткачихи, пока его бойцы были заняты остальными девушками. Тем не менее превосходство в силе и способностях, а также количественное, сказалось, постепенно заставив выйти из игры большую часть охраны. Пока еще держался только глава и один из его бойцов, но было уже понятно, что надолго их не хватит. Вот только затяжное противостояние точно не было в планах подруг. «Хватит», — остановила всех Тереза, при этом по большей части обращаясь именно к Гарри через стекло. «Это никому не принесет пользы. Ну, не мы первые начали, чтобы все прекратить. Это ведь твоя команда забралась в мою компанию и решила нарушить закон, причем не из самых простых. И не стоит врать про недоразумение и что я не так все понял». Слишком глупое и избитое клише. Я буду последним дураком, если поверю в такое. И еще большим, если отпущу нарушителей и позволю этому повториться в дальнейшем. Место преступников, как это ни странно, в тюрьме. К тому же с этим преступником слишком многое связано. В этот момент Гарри посмотрел на Ликса, что стоял рядом с ним и смотрел на все с опаской, любопытством и еще чем-то, что Гвен не могла интерпретировать нормально, считая это личным. «Это и правда лишь недоразумение», — с досадой в голосе проговорила Тереза. «Наш друг ошибся, излишне перенервничал и совершил глупость. Обещаю, что такого больше не повторится. Я лично прослежу за этим. И кто даст гарантию, что такая ошибка не повторится? В Аскарп работает не одна тысяча работников, только в головном офисе, в новых заводах и новых филиалах, что планируются к переоборудованию и запуску, еще в десятки раз больше, и я отвечаю за каждого из них. Если бы твой, друг, смог добиться желаемого и наши наработки оказались в неправильных руках, многие бы лишились своей работы. И это только в первом приближении из-за потерь компании на рынке. А что было бы потом, при развитии истории или более худшем сценарии, сколько бы людей пострадало, если бы такие технологии попали бы в руки преступников? «Мы не преступники», — возмутилась Мэй Паркер. «Да, тогда почему ведете себя точь-в-точь, как они?» — с издевкой ответил той Гарри. «Да, я помню, как в самом начале моей работы вы, часть вашей команды здорово помогла мне и спасла жизнь, за что я благодарен, и в курсе вашей деятельности на благо города. Вот только один этот поступок перечеркнул все хорошие, что я думал в вашу сторону». В помещении воцарилась тишина, но снова ненадолго. Сначала ее прервал непонятный скрежет из коридора, а затем не успевшую среагировать Мэй впечатала в стену длинным стальным щупальцем. Рванувшая ей на выручку мать вынуждена была уворачиваться от новых металлических манипуляторов, которые прошли в проем, а вслед за ними ворвалась и Оливия Актриус. В этот раз ученая выглядела чуть иначе. Она явно сюда добиралась не подготовившись, учитывая отсутствие верхней одежды и костюма. Лишь пояс с креплением манипуляторов, рабочие штаны на подтяжках и майка, если не считать темных очков, составляли ее боевой наряд. «Алекс», первым делом ученая нашла взглядом молодого парня, после чего выражение ярости пропало с ее лица, уступив место лишь легкой злости и раздражению. «Вы, Ерпармличес Пенментиерестце Хадлинге 26, посмели не только попытаться украсть мое творение, но и покуситься на жизнь очень важного человека. Похоже, прошлый урок вас ничему не научил. Пора преподать еще один». С этими словами в комнате вновь началась потасовка, за которой все наблюдали с волнением. Гвен и Бен переживали за подруг, а вот Гарри, что особенно горько, Алекс явно за другую сторону. Впрочем, несмотря на начальный успех, развить его Актриус не смогла. Сейчас, без своего костюма, она явно была куда медлительнее, чем в борьбе с ними минувшей ночью. Да и то, что она не могла пользоваться щупальцами достаточно свободно из-за малого объема помещения, тоже сказывалось. Те постоянно натыкались либо на девушек-паучих, либо на стены и иные препятствия. Еще и старалась не задевать скованных паутиной охранников. В конце концов, ее смогли загнать в угол и лишить большей части подвижности Мэй вместе с матерью и Анастасией. Чего они не ожидали, так это бешеного крика ученой, что просто ударила во все стороны манипуляторами и сама открылась для ответных, получив чувствительные пинки в ответ и несколько комков паутины по ребрам и ногам. В этот момент Актриус попыталась прорваться во что бы то ни стало к двери в карцер, но на ее пути встала Джессика, что легко отбила метнувшиеся вперед стальные щупальца, а затем приложила Оливию по ногам своими дубинками, отчего женщина охнула и упала. «Стойте! Хватит!» — прервал избиение крик Алекса. Никто не заметил, как тот успел вырваться из рук Гарри, отпереть дверь и выбежать вперед. Последний удар Джессики пришелся как раз на его сломанную руку, которой он прикрыл Актриус. ТСК. Сила удара была такова, что его слегка повело, но тут уже Оливия пришла в себя и прикрыла Паркера своим телом, в этот раз выставив перед собой лишь два щупальца, пока два остальных прикрывали самого подростка. «Ладно, хватит этой бессмысленной бойни», — устало произнес Гарри, что также смело вышел наружу. Возле него тут же встал начальник охраны, готовый броситься на защиту босса по малейшему слову или жесту. «Хватит, забирайте своих дружков и убирайтесь. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся, ткачиха Ико. Ваши действия явно доказали, что лучше держаться от вас подальше». С этими словами наружу выволокли сначала Бена, а потом и саму Гвен, бросив их в сторону подруг. Те успели подхватить освобожденных и начали собираться на выход. «Мы не хотели, чтобы так все произошло. Поверьте, это лишь...» Попыталась вновь достучаться до Гарри и брата Тереза, но в ответ получила лишь презрительные и явно напуганные взгляды. И враждебные. «Мы... простите». С этими словами девушка развернулась и вместе со всеми все же покинула злополучную комнату с карцером. Последнее, что Гвен услышала, так это распоряжение о сборно начальнику охраны проверить, почему не сработала тревога и где связь с остальными постами. Вот только данное обстоятельство волновало ее в последнюю очередь. Куда больнее было видеть, что Лекс сейчас прижимался к груди Оливии и давал той позаботиться о себе и защитить, в то же время смотря в их сторону явно недобрым взглядом. С этого момента команда паучих явно заняла в его мировоззрении не самую хорошую сторону, из которой так просто выбраться не удастся. А значит, раскрытие ему своих личностей теперь стало просто невозможным, если не хотели получить врага под боком, который засомневается разве что из-за Терезы, в то время как все остальные для него теперь, все прошло как по нотам. Даже удивительно, что получилось столь правдоподобно, учитывая, что это лишь импровизация на скорую руку, проговорил Гарри, когда мы сидели в его кабинете и просматривали данные по тому, что случилось с охранными системами в здании, пока героини спасали своих. Тут поработала женщина с серебряными волосами в костюме кошки, который напоминал мои поделки, но более совершенные в качестве материала, чего не скажешь о начинке. Тем не менее женщина смогла обойти все охранные системы и почти не спалилась, разве что перед самым узлом связи не смогла ничего придумать и ринулась в рукопашную. Но и здесь все вышло грандиозно. Фелиции до такого еще расти и расти, но знакомые повадки и движения уже проглядывают. Жаль, нельзя вступать с ними в близкий контакт. Это бы помогло изучить взрослый организм девушки и разработать для нее уже более качественную программу развития. Но и так сойдет. Не забывай, что они также были весьма ограничены и скованы в действиях и времени, напоминаю другу. К тому же не все прошло гладко. Что у нас, что у них. Вот ведь нужно было Оливии захотеть встретить меня. Я и правда был огорчен. Теперь ученая точно как минимум на несколько суток выйдет из рабочего графика. Это уже не говоря о последствиях ее столкновения со всей командой ткачихи. Теперь она загорелась тем, чтобы создать свой собственный костюм, чтобы обезопасить себя и меня. Любовь, великая сила, постарался глубокомысленно высказаться Гарри, но все испортила ухмылка, выползшая на его лицо. Вот только ты не издевайся. К тому же не забывай, что тебе предстоит еще объясниться с Эдом и остальными. Да, охрана у нас оказалась более чем ответственная и умелая, да и сработала на совесть, потому быстро проникнуть, освободить своих и сбежать Тереза не смогла. Эдвард и его ребята смогли выиграть слишком много времени и сковать девчонок боем. Не думал, что наши экзоскелеты будут столь эффективны, хотя тут также стоит отдать должное опыту парней. Каждый прошел не одну горячую точку и оказался выброшенным на улицу инвалидом, к которому потом пришли мы с Гарри и предложили новую жизнь, даже дали новые части тел взамен утерянных. То, что они носят, это не костюмы, а по сути протезы, заменявшие утерянные части тел, кому руки, кому ноги. А в те можно встроить не только усилитель мышцы, имитаторы нервных узлов и капилляров для чувствительности. Правда, пока еще технология дорабатывается, так что сейчас они мало что могут. Вот через полгодика-годик Терезе придется очень тяжело против любого из парней Эда. Может, не стоит? Пусть считают, что это просто был несчастный случай с нападением. Не прокатит. Рано или поздно он обо всем догадается, особенно когда это повторится, пусть и в иных вариациях. Отверг я идею Гарри. Не забывай, что на нас теперь работают не простые дуболомы, а те, кто умеет думать и проявлять инициативу. Стоит выказать им больше доверия, чтобы не столкнуться с последствиями обратного действия. С другой стороны, говорить им абсолютно все нет смысла. Просто поясни, что нам нужно было их отпустить и позволить улизнуть по ряду причин. Их ты можешь накидать несколько, даже исходя из уже открытых фактов. Ладно, попробую поиграть в открытую. Хотя все равно мне кажется, что мы слишком быстро расширяем круг доверенных лиц. Это может быть чревато в дальнейшем. За всеми языками не уследишь. Может быть, но пока что мы это сделать можем и будем. Думаю, пора бы иду показать некоторые записи о мутантах и их возможностях, а также поделиться диском для связи и ментальной защиты. Это же станет и нашим предохранителем, о чем ему уже знать не обязательно. Ты смог доработать контроллер? Да. Пока еще недостаточно для чего-то сверхуникального и полезного, но уже возможно работать с сознанием, пусть и грубо, на уровне того, что ему сожжет мозги, как только он подумает, что предал нас. Стоит четкой мысли оформиться в мозгу и пуф, показываю руками взрыв. Сурово, но справедливо. Что же, хорошо, пока пойдем по этому сценарию. Но ты уверен, что безопасно держать Морбиуса и Уоррена в той лаборатории? Переживаешь за отца? Не настолько. Но мне не хочется, чтобы он разнес не только ее, но и все остальное, если сможет выбраться наружу. Все-таки в этот раз у нас будет весьма подвижный пациент, а не спящая красавица. Он мне именно таким и нужен. Подвижный и полный энергии и желания достичь результатов. В одиночку и даже с Мэри мы еще долго не получим качественного результата. Нам нужен тот, кто участвовал в разработке и ближе знаком с темой. А судя по тому, что удалось узнать, Майкл явно приложил к этому руку, после чего оказался неудобен Уоррену, отчего тот и решил его сделать подопытной мышью. Теперь Морбиус сам будет рвать жилы, чтобы все вернуть вспять. Попутно поможет нам справиться с проблемой Коннорса и обогатить знания в области мутаций. Последнее ведь тебя интересует в большей степени, не так ли? Проницательно спросил Осборн. Верно, киваю ему. Наша с Терезой мутация, она оказалась сложнее, чем я думал. Да и куда глубже. Не такой примитив, как формула ОС, не в обиду твоему отцу. Да чего уж там. Но, надеюсь, ничего серьезного. Тут уже я задумался на пару секунд над ответом. Нет, на наши планы это не повлияет. Наоборот, поможет их ускорить и даже в какой-то мере улучшить. Ладно, делай как знаешь, ты в этом больше разбираешься, чем я, сволочь. Бен отлетел к стене от полновесного удара, нанесенного совсем не по-женски сильной рукой. Придурок, из-за тебя. Тесс, стой, успокойся. Брейк, не стоит, ему и так досталось. На разные голоса зачастили все прочие постоянные и временные участницы команды супергероев, стремясь прекратить начавшуюся драку. Взрослая Тереза даже вцепилась в руки своей молодой версии, не давая той продолжить избиение единственного мужчины в комнате. Гвендолин также хотела бы все прекратить, но была все еще слаба. Ее нынешнее тело явно еще не достигло прошлых кондиций, хотя и имела все способности и уйму энергии, но не столько опыта перед рякой сопротивления иммунной системы к вредным воздействиям. Мы и Энн просто пораженно застыли, наверняка не часто видели такую вспышку гнева от своей версии ткачихи. А вот Фелиция и Джессика стояли в стороне и будто бы наоборот, наслаждались шоу. Первая даже кивала на каждое оскорбление из уст молодой Паркер. «Фелиция, и ты туда же», заметив это, постаралась пристыдить подругу Тереза. «Так я с нею полностью согласна», – невозмутимо ответила платиновая блондинка. «Этот идиот дубоголовый втянул нас в разборки со Скорб. Причем еще и на стороне плохиши. Мы нарушили кучу законов и можем официально появиться теперь в таблоиде как новая банда, что в конец испортит репутацию девушкам в этом мире. Ведь тут Гарри уже имеет репутацию как добропорядочный бизнесмен, что заботится о людях и городе. Он на хорошем счету у мэра и полиции, как и прочих членов муниципалитета. Наш смог лишь спустя годы добиться аналогичного уровня. И стоит ему только свистнуть репортеров и дать посмотреть пару записей, и ткачиха с ее подругами мигом станут объектом всеобщей травли и охоты. «Эй, Гарри не такой!» – послышался голос из динамиков компьютера, чему никто из компании не удивился. Все уже привыкли, что оттуда вещала бессменный координатор команды, Мэри Джейн. «Может быть, легко согласилась взрослая версия Фелиции Харди. Вот только это ничего не меняет. Мы подставились и подставились сильно. Но ладно мы, уйдем к себе и забудем. А вот как теперь будут дела у них?» Кивнула она подбородком на молодую Терезу и Гвен. «Об этом ты, ослиная башка, подумал?» Все было сказано на редкость спокойным тоном, да и стояла кошка ровно, сложив руки под грудью. Но вот та, кто ее знал лучше прочих, знала, что заклятая подруга сейчас в крайней степени ярости и этим скорее сама старается себя удержать в руках, чтобы не броситься на Бена и не выцарапать ему глаза. «Вы не понимаете». С трудом поднявшись на ноги и стараясь привести челюсть в порядок, проворчал мужчина. «Гвен, скажи им, что мы видели, да вы и сами. Актриус, у нее щупальца. И что? Что тут такого? Это всего лишь простые манипуляторы, наверняка нужные ей для работы. В его, да и нашем, мире доктор стал злодеем и совершал преступления, используя эти механизмы», вспомнила данный факт из уже довольно давнишнего рассказа «Алого паука» старшая из близнецов Паркер. «Но, Бен, это и правда слишком уж натянуто. Вы не понимаете», — повторил он как заведенный. «Именно с этого началось его безумие. С этих чертовых щупалец манипуляторов и его проекта энергии Солнца. Он помешался на этом, а потом его безумие только усилилось эгоизмом, гордыней и цинизмом настоящего бесчувственного ученого. Для него стали важны лишь собственные изобретения, и плевать, через что или кого придется переступить». Он возвел в абсолют избитую фразу про жертву во имя науки. «Да, у меня было так же», нехотя привлекла к себе внимание Гвен. «Сначала просто легкое расстройство, а потом настоящая мания. И когда он совсем свихнулся, то стал по-настоящему опасен». «Верно. И что бы вы ни думали, эта женщина крайне опасна. Особенно теперь. Пусть вы и смогли ее победить, но она была без своего бронекостюма. Кроме того, это лишь прототипы. Но когда она их улучшит, то повторение этих же действий станет настоящим самоубийством. Октавиус был особо опасен именно в ближней и средней дистанции. Но даже это меркнет по сравнению с его мозгами. Каким бы безумцем он ни был, но вот создавать опасные устройства для разрушения и убийств у него выходило удивительно хорошо, как и применять их в действии. Он несколько раз смог подловить меня, вернее, настоящего Питера, просчитывая на несколько шагов вперед. Его обычно подводили напарники или помощь героев со стороны. Это все, конечно, жутко страшно и вообще заставляет писаться в трусики, но я видела совсем иную картину. Неожиданно вступила в диалог Джессика. Эта безумная сука, по вашим же словам, едва ли не пожертвовала собой ради Алекса, в то время как мы его едва не угробили, я едва не угробила. Последние слова были сказаны особенно тихо, но так как тут не было простых людей, все смогли их расслышать, как и горькие нотки в голосе. Джесс, тут же позабыв про мужчину, бросилась к подруге Тесса, стремясь утешить. Ты не виновата, все случилось слишком быстро. Нет, глупое оправдание, отмахивалась от ее слов Джонс, продолжая самобичевание. Я быстрее его, сильнее, более умелая и опытная, но просто заигралась и забылась, позволив себе потерять контроль. Резко вывернувшись из объятий подруги, брюнетка всадила свой кулак в стену убежища, умудрившись пробить ее на десяток сантиметров. «Послушай, деточка», хмыкнув, посмотрела на нее кошка. «Плакать и устраивать слезные проводы будешь в другой раз. Или думаешь, в последний раз споткнулась и упала, у тебя впереди таких событий будет еще много. И что, каждый раз будешь бежать к подружке за слюнявчиком, чтобы тебя подтирали?» Фелиция постаралась урезонить подругу Тереза. «Не лезь к ней», более жестко ответила и младшая Паркер. «Ты ничего о ней не знаешь. Вы все ничего не знаете о нас. Думаете, раз мы похожи, то это дает вам право лезть в нашу жизнь и устраивать тут хаос. Стоп, давайте все успокоимся». «Действительно, Тесс, она наверняка не имела в виду ничего такого», вторила взрослой Терезе МДжей. «Просто недопонимание. Тем более, когда у вас есть враг посерьезнее, а ты все никак не уймешься». Мало получил, мгновенно переключилась на Бена Тесса, что так и не успела успокоиться. «Ты просто не понимаешь», всплеснул тот руками. «Я хочу вас защитить. Нам не нужна твоя защита. Ты сделал все только хуже. Я пытался открыть вам глаза, а Сборн водит вас всех за нос. Гвен». «Что Гвен? Я уже не первую жизнь Гвен», буркнула в ответ блондинка. «Вот только они правы. Что мы там по сути видели? Что Октавиус работает над проектом реактора? Так об этом весь город знает. То, что мы с нею столкнулись и проиграли, так она была в своем праве. Я тебе говорила, не стоило туда лезть». Уже и сама девушка ощутила внутреннюю ранее сдерживаемую плохим самочувствием злость на старого напарника. «Мне даже удалось убедить ее разойтись с миром. Какого черта ты туда полез? Я хотел проверить, что, ее нервы, или реакцию. Проект, он может стать угрозой для всего города». Октавиус в первые опыты едва не угробил Нью-Йорк со всеми жителями из-за своего желания устроить триумф. Он не предусмотрел много всего, спеша реализовать проект. «Если тут будет то же самое, то под удар попадут все, кто окажется рядом. И твой брат в первую очередь», не преминул Бен проехаться по больному месту Тессы, отчего та вздрогнула и не нашлась с ответом. «К тому же дело не только в этом. Вы ведь заметили, что у Осборна непростые охранники. Гвен, ты ведь узнала их броню?» «Я, не уверена», отвела глаза девушка. «К тому же там не цельная броня, но дизайн и технологические решения почти один в один». «Эй, о чем вы говорите? Можно для непосвященных?» На его охранниках была технология, которую использовал гоблин в своем экзоскелете. «Я узнал его. Или вы думаете, что простые люди смогли бы противостоять вашим ударам или удержать меня на месте в захвате? Хм, эй, а вы видели случайно не такую штуку?» Внезапно хмурое молчание прервал голос из динамика, после чего на экране компьютера появилось несколько фотографий рук и ног, а также торса, облаченных в тот самый защитный покров. Было также видно, что все они были сняты на фоне человеческого тела. «Точно», — обрадовался Бен, — «тебе удалось взломать базу данных Аскарт, когда вы туда проникли». «Хах, если бы», — горько усмехнулся голос, — «я не смогла пройти дальше первого контура, пришлось обойтись лишь управлением с камерой прерыванием сигнала тревоги, да убираться из системы поскорее, пока меня не обнаружили. Тогда откуда? Да это в сети было выложено, тут же фотографии обновились, на этот раз показав себя в полном размере, включая ранее невидимые детали, что мгновенно изменили смысл изображения. Это презентация на сайте благотворительного фонда для ветеранов-инвалидов, что открыл Гарри. Там он позволяет всем желающим приобрести новые механизированные конечности взамен утраченных. Согласно описанию, используются самые современные технологии, которые остались от побочного проекта для армии и не были востребованы. И они, скажу вам, просто фантастические. Тут написано даже, что люди могут осязать почти как с настоящей конечностью за счет каких-то особых волокон, которые соединяются с нервами и передают сигналы. Правда, это довольно дорогая штука, ценник на экране высветил шестизначное число. «Узнаю о сборно», — скривился Бен. «И он еще называет это благотворительностью, все еще считаете его тем самым добрым парнем, не советую спешить с выводами, скорострел, последний выпад точно не понравился Уотсон». Тут кратко описано, почему такая цена, да и компания позволяет приобрести эти штуки в рассрочку, и даже отработать. «Отработать?» – удивилась уже Тесса. «Верно, тут сказано, что для малоимущих есть специальное предложение по оформлению трудового контракта со СКРП, по завершении которого они получат эти аугментации совершенно бесплатно. Значит, все те парни, с которыми мы столкнулись», – неверяще протянула младшая Паркер, – «были теми самыми инвалидами, которые заключили контракт со СКРП на новые конечности и работали на совесть, а не потому, что богатенький Гарри им много платит и позволяет заткнуть совесть от проведения черных злодейских операций», — мрачно подтвердила ее опасения Мэри Джейн. «Ты», — Тесса вновь сжала кулак и грозно посмотрела на Бена, — «в этот раз ее точно не будут сдерживать, вот только запал прошел так же быстро, как и появился. Делайте свою штуку для перехода и убирайтесь отсюда». Она развернулась и пошла на выход. «А вам советую проследить за своим дружком», — обернулась она к своему взрослому близнецу и остальным пришельцам. «Если он еще отколет что-то подобное, я сама сломаю ему руки и ноги, превратив в инвалида. Только сомневаюсь, что Гарри будет столь же всепрощающ, как в этот раз, и позволит отработать свои новые конечности, сколько бы их у тебя ни было». С этими словами она вышла прочь. Вслед за нею устремилась и Джессика, а потом, чуть помедлив, и Гвен. «ТСК, просто дети!» — в сердцах воскликнул мужчина. «Знаешь, Бен», — проникновенно сказала Тереза, — «на твоем месте я бы послушалась этого ребенка. Ты и так умудрился своим вмешательством многое испортить, чего трогать было просто не надо. Ты на их стороне? Нет, но и не на твоей. У нас свой мир и своя жизнь, как и у них, и теперь она стала несколько хуже. Они, не мы, как бы ни были похожи, и у них иная судьба. Своими неаккуратными и неразумными действиями ты рискуешь создать еще одного паука-злодея, который в этот раз будет неодержим монстром. Они и так тут есть», — буркнул парень. «Тем более, и кроме фразы про ответственность, вспомни еще одну, более известную и крылатую: благими намерениями вымощена дорога в ад. И ты сейчас сделал несколько шагов в ту же сторону сам, и вынудил пойти за собой других. Если продолжишь в том же духе, то останавливать придется уже тебя. Не играй с чужими судьбами, Бен». Тишина последних дней удручала. Они успели за это время поссориться, помириться, снова разругаться и поплакаться друг другу, вспоминая совместную жизнь. Часы в темноте и в заперти тянулись слишком долго, чтобы их можно было сосчитать. Ривен не могла этого сравнить даже с ямами индейцев, где сидела, бывало, сутками как в мешке. Такая пытка была хуже всего. Все же тогда она отвечала лишь за себя. А тут ее ошибка и неверное действие заставили вляпаться в дерьмо самых дорогих людей, буквально членов семьи. Причем, как оказалось, самых настоящих. Да, последнее было особенно шокирующе. Пусть она и говорила, что Анна-Мария ей как дочь, да и вела себя так же, как Ирин. Но реальность была такова, что их вел всего лишь материнский инстинкт по отношению к найденышу, которая буквально умирала на их руках от голода, холода и страха, побитая взрослой жизнью, к которой не была готова. Как маленький мокрый хромой котенок, которого ты подбираешь на улице. Он уже успел ощутить на себе всю жестокость людей и мира, но смотрит на тебя с такой надеждой, что отвернуться и уйти прочь просто невозможно. И теперь этот обман ударил по женщине больнее всего. Она думала, что была бесплодной. Десятки романов, куча партнеров, но итог один – пустота. Как на душе, так и под сердцем. Лишь Ирин смогла ее чуть заполнить, а окончательно все изменилось с появлением малышки Энни. Она тогда же решила остепениться и не лезть в противостояние Чарльза и Эрика с их играми в мировой бейсбол, где на кону были жизни мутантов. Будь она свободна и более цинична, пожалуй, могла бы и встать на одну из сторон. Но не теперь. Казалось бы, новость о материнстве должна была обрадовать страдающую от собственной неполноценности мутантку. Вот только она сразу уставила ее судьбу и прошлое с ног на голову, и заставляла ломать голову над бесконечным потоком вопросов. И самый главный, как она могла забыть про свою дочь, как могла ее оставить, почему, и ответ был на поверхности, ее заставили, телепат, который поигрался с ее сознанием, и сознанием Ирин, ведь Анне Марии слишком мало лет, чтобы она родилась до начала совместной жизни двух женщин, то, что ее, скорее всего, использовали и изнасиловали, не сильно отягчающий фактор, дерьма в жизни Ривен хватало, пусть и не такого, да и к тому же, она не помнила этого, а потому могла относиться достаточно легко к подобному осознанию. Мысли о том, что паук мог соврать, даже не возникало. Ему незачем этого делать. Чтобы помучить всю троицу за нанесенные ему увечья, засранцу хватало инструментов и изворотливости ума. Да уж обрести как счастье, так и горе в одной новости. Причем тогда, когда твоя судьба на краю обрыва и полностью от тебя не зависит. Или все же есть шанс, будто вторя ее мыслям, снаружи раздались мягкие шаги, знакомые, пусть и редко слышимые узницами. Их пленитель мог ходить совершенно бесшумно, это Ривен знала по своему опыту, но всегда предпочитал давать о себе знать таким образом. Для чего он пришел? Снова их помучить или увести на опыты? Взять новые пробы для изучения? Или «ты подумала над моим предложением, времени должно было быть достаточно». В любом случае, ответ я желаю получить сейчас, даже если им окажется молчание, и в твоем случае оно не просто на вес золота, а на вес жизни, заключить сделку с дьяволом. Горько просипела женщина, подняв взгляд к потолку. Смотреть на дверь было бессмысленно, в ней даже окошка не было. «Нет, никаких сделок», — ответил голос из-за преграды. «Вы уже попались в мою сеть и выбраться из нее не сможете. Вопрос лишь в том, в каком качестве станете ее частью, как добыча, которую скорее рано, чем поздно высушат и выкинут, или как новый полезный узелок. Выбирай, за себя и за своих близких, но в этот раз с умом. Прошлый твой выбор привел вас ко мне,